Глава 10. После Авимелиха избавителем Израиля стал Тола, сын Пуа, сына Дадо, из племени Иссахара. Он жил в Шамире, что в горах Ефрема. Тола был вождем Израиля 23 года. Затем он умер и был погребен в Шамире. После него был Яир из Галаада. Он был вождем Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, и у каждого свой осел. И было у них 30 сел. Они и по сей день зовутся Яировы деревни. Находятся они в Галааде. Яир умер и был погребен в Камоне. Израильтяне снова стали творить дела, ненавистные Господу. Служили Ваалам и Астартам, богам Арамеев, Сидонян, Моавитян, Аммонитян и Филистимлян. Оставили Господа, не служили Ему. Разгневался Господь на Израиле, отдал его в руки филистимлян и аммонитян. В тот год они разбили и поработили израильтян. На 18 лет поработили они всех израильтян, что жили в Заиордании, в земле амореев, в Галааде. Аммонитяне переправились через Иордан, чтобы начать войну также с Иудой, Вениамином и Ефремом. Беда пришла к израильтянам. Израильтяне воззвали к Господу: «Согрешили мы пред тобою. Мы оставили своего Бога и стали служить Ваалам». Господь ответил им: «Египтяне, амореи, аммонитяне, филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и маон, все они притесняли вас, и каждый раз я вас спасал, стоило вам воззвать ко мне. Но вы меня оставляли и служили другим богам. Не стану я больше спасать вас. Идите, взывайте к тем богам, которых вы избрали себе. Пусть они выручают вас из беды». Израильтяне сказали Господу: «Согрешили мы, делай с нами что хочешь, только спаси нас сейчас». Они отвергли всех чужих богов и стали служить Господу. И не потерпел Господь, чтобы израильтяне остались в беде. Аммонитяне собрались на войну и стали лагерем в Галааде. Израильтяне собрали войско и стали лагерем близ Мицпы. Войско, вожди Галаада, все говорили: «Кто поведет нас на битву с аммонитянами? Он и будет править Галаадом».